Прямых данных для точной датировки проповеди нет. В проповеди 73 Августин подчёркивает, что в обеих притчах речь идёт о плохих людях. Как в последней плевелами названы плохие люди, так в первой плохие люди представлены в образе дороги, камней и сорняков. Для утверждения этой мысли во втором параграфе проповеди Августин напоминает слушателям о том, что один и тот же предмет, означаемое, может быть представлен в Писании разными знаками, и приводит пример. Христос может быть означаемым столь разных знаков, символов, как лев и агнец. Этот пример влечет за собой другой, пример того, как в Писании, наоборот, один и тот же знак может относиться к разным означаемым. Лев может быть символом Христа в Апокалипсисе или дьявола в послании Петра. Змей может означать лукавого соблазнителя или служить образом мудрости. Обе последние пары примеров повторяются в третьей книге о христианском учении. Эта глава трактата о христианском учении следует сразу за местом, где упоминается притча о закваске, а следовательно, если указание Августина в пересмотрах вполне точно, именно с этого места он продолжил писать трактат о христианском учении в 426-427 году после 30-летнего перерыва. То, что в проповеди 73 повторяется набор примеров в сходном контексте, может рассматриваться как свидетельство о хронологической близости проповеди к трактату, а значит, подтверждает ее позднюю датировку с 426 по 430 у Перлера и Майера. Внимательный читатель не может не обратить внимания на то, что у двух разбираемых в проповеди притч, как они изначально истолкованы в самом Евангелии от Матфея, разный предмет. Притча о сеятеле говорит о слове проповеди и о причинах того, что оно оказывается тщетным в некоторых людях. Притча же о плевелах говорит о том, что отделение добрых людей от дурных вне власти человека. Очевидно, что именно эта последняя мысль, то есть содержание притчи о плевелах, направляет в данной проповеди и истолкование притчи о сеятеле. Последнее тоже трактуется как подобие, призванное убедить в том, что в церкви нужно терпеть присутствие неправедных, то есть, если выразиться языком этой притчи, таких, кто не приносит плода. Однако заметим при этом, что в проповеди 73-й притча о сеятеле дает Августину возможность преодолеть слишком тесные для высказываемой им мысли рамки притчи о плевелах. Плевелы не могут стать пшеницей, но плохие люди могут сделаться хорошими, поэтому в качестве образа плохих людей Августину лучше подходят утоптанные дорога, каменистые и тернистые места из притчи о сеятеле. Утоптанное можно взрыхлить, камни выбросить, сорняки выдернуть. Таким образом, благодаря сочетанию обеих притч, их толкование в экклезиологическом смысле становится взаимодополняющим. С одной стороны, динамично распространяя образы из притчи о сеятеле, проповедник напоминает о возможности преобразования дурных в добрых, разрыхления утоптанной земли, удаления удушающих сорняков, трактуемых в этом контексте как мирские желания и ценности, выбрасывание камней, но при том и о возможности того, что добрые тоже не принесут плода, если их задушат сорняки, мирские заботы и желания. С другой стороны, притча о плевелах помогает ему настоять на том, что в нынешнем веке невозможно безошибочно отличить и отделить доброе от дурного. В заключение считаем полезным сообщить читателю, что растительная образность и ее роль в произведениях Августина, в том числе и роль растительных образов евангельских притч, стала предметом недавнего подробнейшего диссертационного исследования. К сожалению, исследование доступно пока только в виде диссертации, так как автор ее до сих пор ничего не опубликовала из результатов своего на сегодняшний день, вероятно, самого подробного анализа этой темы. Перевод проповеди выполнен последующим изданием. Сенно, 73, PL 38, Кол, 470 по 472, Сенно, 73А, PLS 2, Кол, 421 по 424. Из соображений стилистической целостности цитаты из библейских книг даются не по синодальному переводу, а в переводе с латинского текста, приводимого в проповедях Августином.